Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там.